А потом наступает финал этого родства душ. Финал очень простой, грубый, с непонятным оттенком злорадства и саморазрушения. Например, Надя в один прекрасный день просто услышала от него, что он женится. После его смерти я спрашивала всех, в том числе и Надю, которая все возилась со своими почками и вскоре должна была от них умереть. И Надя мне ничего особенного не рассказала, кроме того, что она была просто потрясена этой фразой и его поведением, и что самое главное, ей было абсолютно непонятно все. И он мелочно, как-то очень по-мальчиковски хлопнул дверью, он как бы отказался от своей всегдашней корректности. И этого, как мне рассказывала Надя, она не могла вынести. Кроме того, у него в руках была огромная, прекрасная коробка шоколадных конфет, которую он так и не выпустил из рук, и ушел с ней, хлопнув дверью, как бы желая подчеркнуть, что именно коробка конфет мешает ему, как следует, прикрыть дверь. На Ирине он женился через месяц. Ира была моей подругой, и я была свидетелем на их свадьбе. Я помню, как она до последнего мгновения не верила, я держала ее под руку, когда она подходила к столу поставить свою подпись, и я крепко сжимала ее локоть, потому что она дрожала крупной дрожью. Она боялась его почти весь первый год их совместной жизни. Она не скрывала этого от меня. Она говорила, что никакие попытки наладить с ним контакт не приводят ни к чему, что он почти всегда сидит, вперев взор в одну точку, не отвечая ни на какие призывы, даже на призывы пойти выпить чаю. Она вообще весь первый год все еще была удивлена, что он на ней женился. Однако фраза «она не могла поверить своему счастью» здесь тоже не подходит. Она не любила его, она просто не успела его полюбить за те несколько коротких встреч, которые у них были за все время их знакомства. Раза 3-4 они виделись. Она запомнила, что он однажды принес огромную коробку конфет, а затем сделал ей предложение. Она сразу же согласилась, потому что он ей, во-первых, очень нравился, он был необычен, а потом редко какая женщина не ответит согласием на предложение, исходящее от человека такой силы духа. А может быть, просто ей было уже пора выходить замуж. Так они прожили вместе год, и к концу этого года Ирина обрела равновесие, и все установилось к лучшему в их семье. Никаких попыток проникнуть в ее внутренний мир он не предпринимал. И она тоже. Она ведь очень умная женщина. Никакой душевной близости там, понимания с полуслова у них не было. Вместе с тем они прекрасно проводили вместе время, окруженные друзьями. У Ирины оказалось одно великолепное качество, которое было в ней всегда, но теперь расцвело просто пышным цветом. Это качество было вера в себя. Она ни в чем никогда не подвергала сомнению свою ценность. Она несла себя как на ладони, соблюдая изящество и соразмерность во всем, в еде, в разговоре. Все она чувствовала в себе знаменательным, но это не утомляло ничьего слуха или зрения, потому что ей даже в голову никогда не пришло кому-то доказывать свою значительность или в ком-то искать этому подтверждение. Она никогда не снисходила до того, чтобы краситься, а надо сказать, что по природе своей она была необыкновенно некрасива. Но некрасиво хорошо, не нелепо, породисто. Короче говоря, волей случая Сережа нашел себе подругу жизни совершенно идеальную, а может быть и неволей случая. Мы все вились вокруг этой пары, в их открытом доме. Мы разговаривали около них двоих обо всем на свете. Сережа знал несколько языков еще с детства. Он был очень начитан, эрудирован и обязательно несколько вечеров в неделю проводил в библиотеке. Он изучал народников просто так, не для своей работы. Он работал всего-навсего переводчиком. Он изучал народников и иногда рассказывал нам о них. Но я мало что запомнила из его рассказов, потому что это не были исторические анекдоты и курьезы, а просто какие-то серьезные события, внешне очень пресные и имеющие строго хронологический характер. Но чувствовалось, что он изучает народников просто так, не для того, чтобы затем, в дальнейшем, использовать это в каких-то целях. Во всяком случае, не затем, чтобы обогатить свой внутренний мир, и уж, конечно, не затем, чтобы писать работу о народниках. Просто это была какая-то привычка вроде собирания брелоков или кусков мыла. Мы восхищались Сережей именно за то, что для него, очевидно, не существовало никаких благ, которых бы он хотел добиться. Он не был честолюбив и тщеславен, он был болезненно нетщеславен, он был в таких размерах нетщеславен, что мы чувствовали в нем великую душу полководца, пребывающего в опале и брезгующего мелкими проявлениями почета и мелкими воспоминаниями и мечтами. Ему ничего не нужно было, кроме того разве, что он иногда уезжал на дачу и проводил там время с живущими там стариками, родителями Иры, но отдельно, конечно, от них. Ирина же терпеть не могла этой дачи и никогда вместе с Сережей туда не ездила. Теперь я еще могу сказать, что он имел на нас, конечно, невероятное влияние. Я не могу сказать больше о себе, потому что я тогда не способна была себя анализировать. Я была тогда, в те годы, просто бесформенной подушкой. Конечно, у меня тоже были свои сны и свои воспоминания детства, на которые никто никогда не покушался. Я не придавала им значения. Уже тогда, не ожидая никого, кто мог бы потом пренебречь этими моими ценностями, я отвергла их и больше к ним никогда не возвращалась. Вместо этого я была полна Сережей. Мы все были люди, что называется, нетворческие. Среди нас не было ни единого художника или поэта, или актера. Мало того, среди нас не было и людей, блещущих какими-то домашними талантами. Мы никогда не приводили в дом к Сереже никого, кто так или иначе мог украсить наше общество хотя бы только присутствием в нем. Мы как-то инстинктивно чувствовали, что человек, так называемый творческий, это всегда зависимый человек, не могущий жить без внимания. Мы никогда не обсуждали вопрос, может ли существовать искусство без зрительства, без второй стороны, без осматривания, выслушивания и суждения толпы. И никто из нас никогда не сожалел, что огромные силы Сережиной души оставались в туне, непримененными ни в какой сфере творчества. Я даже позволю себе сказать, что огромность Сережиной души поблекла бы и растаяла, если бы он вздумал заняться, скажем, писанием романа. Сережа не мог предстать перед кем-то обнаженным, беззащитным, судимым. Само показывание себя было бы для него нестерпимо. Я даже могу сказать, что Сережа не жил с Ириной в том общепринятом смысле этого слова. И в какой-то степени я не могу точно сказать, в какой. Это тоже относилась к его взглядам на творчество, как это ни смешно звучит. В браке есть тоже нечто общепринято бесстыдное, освещенное будущим появлением детей. Однажды мне позвонил на работу сосед Сережа, молодой человек, живший в той же квартире с женой и маленькой дочерью. Он сказал, задыхаясь от плача: «У нас большое несчастье. Вы слушаете?» Я сразу заплакала, потому что поняла, что у них умерла дочка. Я всегда с ужасом думала об этом. Я ее безумно любила, как-то животно. Это был единственный ребенок в нашем кругу. И Сережа любил ее больше жизни. И иногда ходил смотреть, как она спит, и просиживал около ее кроватки, когда она болела, целые дни, и был готов сидеть и ночью. «Вы слушаете?» — сказал сосед. «Сережа наш повесился. Мы сейчас вернулись из морга. Его принесли из лесу пастухи, там, на даче». И тут я при всех ясным солнечным утром на работе начала кататься по полу меж столов в полном сознании того, что я не успела, не успела, не успела. Это уже потом я стала ездить по его бывшим знакомым, нашла Надю и долго говорила с ней, а потом ездила к ней в больницу и хранила ее через год. Я узнала о Сереже все, что можно только было узнать, и чего никогда не знала и не узнала Ирина. И все равно мне этого было мало, слишком мало. У меня все остается то чувство, которое я испытала на полу у себя на службе. Не успела, не успела, не успела. Нюра прекрасная. Такой красивой, как эта Нюра в гробу, во-первых, она никогда не была при жизни. Может быть, если представить себе выпускной бал и ее прежние 16 лет, но печать трагедии на лице. Люди смущенно толпились вокруг гроба, было чему смутиться. Лежала совершенная спящая красавица, да еще печальная, юная, безнадежно больная, да что там, мертвая, во что не верилось. Брови в разлет, нежный, припухший, как от слез, ведь она умирала 7 дней. Рот, Господи! Но и имелось нечто другое, от чего люди мялись. Это все была работа оператора с мертвыми. Оператора в том смысле, что он, вроде бы, увидев ее, сказал, присвистнув, мысленно, видимо, присвистнув: «Оставьте нас одних». Материал был божественный, хотя, повторяю, 7 дней пыток после операции, полная неподвижность, слезы, боль — все это Нюра вынесла и умерла, исхудав, как ребенок. Так что гример-оператор со своей гробовой косметикой, видимо, создал произведение искусства, запомнившееся всем на оставшуюся жизнь. Намерение заказчиков было не смущать публику видом страшного после страданий личика молодой Нюры, а смутили другим. Как такое отдавать сырой земле? Земля была действительно сырая в тот день, но дождик, слава тебе, Господи, не шел, а то бы растаяло творение классика гримера. Толпа взирала изумленно, смущенно. Муж, совершенно потеряв голову, ополоумев, говорил что-то типа: «Вот лежит моя Нюра». И какую-то даже прощальную речь, что «Прощай, моя красавица». Растерялся. Мать Нюры выглядела просто раздавленной. Никакой, полиняла в толпе. Остатная, рослая была красавица, тоже в свои 50 лет, но и стаяла. Слезы растворили ее лицо. Месиво было какое-то, а не лицо. Муж с красным, она с известковым, серым, а Нюра в гробу нежно загорелая, чтобы он провалился, этот оператор, с его ящиком красок. Толпа была смущена еще и потому, что все хорошо знали, какой темно обугленной пришла Нюра к своему концу, вроде загорелая, после отпуска, только приехали с мужем с юга, однако же именно как головешка, тревожные, горящие сухие глаза, сухой, спекшийся рот. Тоска снедала эту молодую красавицу, тоска и печаль, ибо муж давно жил на стороне с подружкой, и уже был ребенок, а Нюра не смогла родить ребеночка и всюду ходила со своей собакой. Кстати, после автокатастрофы, когда Нюру отвезли с развороченной спиной в больницу, удар пьяного водителя пришелся на заднее сиденье машины, где Нюра сидела с собакой. Потом Нюра умерла, а песик, находившийся у нее на коленях, под ее защитой, остался жив. И после похорон, во время поминок, его отнесли к соседям. Он ничего не мог понять. Искал и искал, видимо, сошел с ума. Его защитило бедное Нюрино тело. Стало быть, Нюра ушла красавицей, которой она, возможно, никогда не видела себя. Спокойные брови в разлет, так называемые «ласточкины крылья» и горящие обидой черные глаза, навеки спрятанные под тяжелыми веками. Все были еще смущены потому, что тут явно прослеживался какой-то слишком уж простой, даже примитивный сюжет. Ненужное, бросовое и лишнее, скандальное и плачущее, погибло в муках, а спокойное, терпеливо ждущее, с ребенком на руках, живет, и скоро свадьба. В этом смысле гробовой художник как бы показал миру, какое сокровище ушло. Да что толку-то, думали все с досадой. А некоторые, видимо, мялись от того, что подозревали нехорошие дела, что судьба способствовала мечтам небрачной пары, хотя именно о таком ужасном развороте событий, развороченной спине, они никогда не думали, даже в самых страшных снах, которые, как известно, страшные сны, являются именно мечтами. Но вот вам пример. Мечтали — получили, да еще в десятеро больше. Нет, нет, но да, да, еще раз да. Слишком простой сюжет, слишком простой, и никому ничего не давший, ничему не научивший, ибо никто в мечтах, разоряющийся на смерть ненужного человека, никто, повторим, ничему не научится, не содрогнется в ужасе над собой. Жизнь идет вперед и вперед, и нет сомнений ни у кого, что мечты напрасны. Мечтай сколько угодно. Но ведь не напрасны эти мечты. В конце концов, они так или иначе сбываются, как в случае с несчастной Нюрой. И Нюра не просто так умерла, по-видимому, раз ее печальный образ витает над разбежавшейся толпой, раскрашенное, обиженное лицо. Смерть поэта. Полина попадалась на глаза многим молодым людям, почти никто из которых не придавал этому никакого значения. Вправду говоря, все это и для нее ничего уже не значило по сравнению с разочарованием совсем юных еще ученических лет, когда некий школьный премьер, красавец с полным сознанием своего предназначения, бесспорное будущее светило, погибший затем на самой заре жизни, когда он после поцелуя в ярко освещенном музее предательски порвал с Полиной и даже однажды, стремясь к чему-то непонятному, вызвал Полину на свидание в метро, а сам пришел с девушкой и сказал: «Вот моя жена». «И что?» — возразила Полина, тут же кинувшись прочь. Она потом всю жизнь думала над этим страшным поступком своего коварного друга, тем более, что сам этот друг вскоре умер и, как говорится, унес эту тайну с собой в могилу. Он вообще склонен был все, не стесняясь, театрализировать. Он совершенно серьезно читал свои стихи с бокалом шампанского в руке и, казалось, только и мечтал, как бы добавить ко всем этим аксессуарам еще и розу. Однако в тот момент, когда он имел возможность читать свои стихи с шампанским в руке, роз ему не было. Сцену со свиданием можно было бы отнести к разряду тех театрализованных событий, которыми он обставлял свою жизнь, а вовсе не относить за счет желания увидеть Полину и что-то доказать ей, или просто увидеть ее и унизить самым дьявольским образом. Полина все это вынесла и только затем много лет искала черты своего уже погибшего друга в окружающих. Там бледный лоб, там тонкие надменные губы и все эти движения чрезвычайно актерские, но именно такие, какие должны были быть у презирающей всех души. Полина знала, что ее школьный друг так и не смог совместить свою натуральную, неподдельную артистическую возвышенность с теми условиями, в которые ставила его жизнь. Здесь надо оговориться, что друг Полины самым подлинным образом был возвышен над другими, что он настолько презирал окружение, что не стеснялся громогласно говорить о себе, о своих успехах, причем часто выдавал желаемое за действительное. В особенности большое хождение среди всех имело его сообщение о сценарии, который он написал, и о 10 тысячах. Он-то, по реальному положению вещей, был тварью дрожащей, мелким студентиком в те времена, когда картинно читал стихи с шампанским или своим высоким голосом толковал о 10 тысячах за сценарий, не обращая внимания на скопление народа вокруг. Была видна в нем неземная жажда славы, святое упоение, экстаз, когда он где-то в студенческой аудитории на вечере доморощенных поэтов читал свои стихи чеканным тенором, возвышаясь чуть ли не под самый потолок. Он позволял себе скупые жесты, был бледен и все читал какие-то жалкие сонеты, которые производили дикое, смешное впечатление, так как казались живьем списанными откуда-то, хотя знатоки потом говорили, что таких именно стихов не было и что впечатление плагиата обманчиво. Он, как это было видно, совершенно не старался быть на кого-либо не похожим. Он словно заново начинал собою всю литературу и начинал по странному стечению обстоятельств именно с периода сонетов о розах и неизвестных дамах. На том студенческом вечере поэзии в крошечной аудитории этого друга Полины слушали с неловкостью и награждали его аплодисментами, как стараются утешить, поддакивая, легко ранимое или больное создание. Но ведь именно этот Андрей, друг Полины, выглядел отнюдь не жалким и больным, он выглядел титаном и провозвестником в этой нищенски одетой аудитории первого курса. Вместе с тем, многие считали, что Андрей лгун, что он все врет и представляет в ложном свете, в том числе и историю со сценарием и баснословными 10 тысячами. И тому вскоре сыскалось подтверждение, правда, с необычной стороны. Андрея затеяли судить за то, что он мошеннически получал стипендию, даваемую обычно бедным студентам, в то время как у отца Андрея был хороший заработок. Отец, со своей стороны, представил сведения, что снабжал Андрея карманными деньгами, а лица, ответственные за распределение стипендий, сообщили, что Андрей расписал своего отца как неживущего с семьей и не дающего денег на пропитание, не говоря уже ни о чем другом. Отец Андрея решил не оставлять так этой лжи, задевавшей его честь как отца семьи, а Андрея за ложь в целях получения денег, за клевету на родного отца исключили с того же первого курса, и перед исключением на собрание Андрея вызвали на трибуну, и сам он, артистически бледный и спокойный, признался во лжи. На этом собрании еще не говорили о другом грехе Андрея, о девушке Лиде, которую он громогласно и предательски стал называть своей женой раньше времени, а затем оставил ее в полном небрежении в самом начале беременности. Никаких явных последствий в этой истории не было. Однако все знали, и Андрея исключили за это второе предательство. Андрей был извергнут из той среды, которая должна была его поднять на руки и нести, как воплощение поэзии. Трудно сказать, что пережил этот юный лжец в 17 лет, предавший родного отца, и в 17 же лет разоблаченный и выкинутый за порог. Говорят, что он несколько раз что-то бессильно грозился доказать всем, однако через несколько лет ему пришлось умереть. Полина же благополучно живет, почти не стараясь, и только все ищет разрозненные черты Андрея в разных лицах, и все вспоминает тот ярко освещенный музей, в котором Андрей в первый раз дерзко поцеловал ее на самой середине зала, на глазах у всех, именно на глазах у всех. Мильгром. Молодая девушка в первый раз в жизни сама шьет себе платье. Куплено 3 метра дешевого, по рублю с чем-то метр, но удивительно красивого штапеля, черного с пестрыми кружочками, как какой-то ночной карнавал. Девушка эта — бедная студентка. Это раз. Второе, что она только что вылупилась из школьной скорлупы, в прямом смысле слова. На развалинах старого коричневого форменного платья сделана юбка. Получилось коряво, криво и косо, но платью конец. И не для весны такая юбка. На дворе стоит май 1900 лохматого года, жаркая весна, и нечего надеть. Третье, что студенточка, пыхтя над страницей, шьем сами, из женского журнала, объем груди, какая-то половина переда и так далее, попыталась скроить себе платье и потерпела полный крах. Пропало платье, труд и 3 рубля с копейками денег, а стипендия 23 рубля. Тут мама вступает в ход событий мощной поступью. Мама всю жизнь шила все у портнихи, пока не настали тяжелые времена. Девице 18 лет, и кончились алименты. Портниха таким образом отпала. Мама сама думает, что делать. Но вот проблема — денег нет. Денег нет. Девушке 18. На дворе жаркий май. Какие случаются раз в 100 лет? Экзамены. А дочь лежит буквально за шкафом, там у нее топчан, и плачет, скулит. Мама звонит своей мудрой старшей подруге Регине, еврейской польке из племени московских новых жен 3-го интернационала. Весь этот коммунистический интернационал в 30-х годах тайно сбежал из своих стран, из подполья, горами и морями в СССР, переженился в Москве, будучи в эмиграции, и затем ушел с лагерной пылью в небеса. А Регина, отбыв ссылку в Караганде, вернулась с победой, получила прежнюю квартиру на улице Горького. И мать студентки, тоже много повидавшая на веку, прилепилась к ней учиться уму-разуму, как бывшей подруге еще своей, в свою очередь матери, которую тоже ждут из далеких мест в эту весну. Регина всегда одевалась с варшавским шиком. У нее бывали кавалеры в ее 60, и она выслушивает растерявшуюся мамашу студентки с пониманием. У Регины есть постоянная помощница Рива Мильгром. Регина – европейская дама, белые пухлые руки, как у царицы. В доме жесткий порядок, и приходит Мильгром. Так ее зовут – Мильгром, по партийной привычке только фамилия. Так вот, Мильгром имеет швейную машинку – Зингер. И девушка со свертком идет к Мильгром по жаре в рыжей шерстяной юбке известного происхождения. Мама носила платье, выносила до желтых полумесяцев подмышками, дочь вынуждена была таскать это дело в школу, не имея возможности поднять руку, всегда локти по швам, мукиада, наконец, верх с отпотевшими подмышками отрезан и выкинут, хотя мама возражала, может выйти жилетка, но ребенок помчался к мусоропроводу и выкинул, зато осталась корявая юбка, в чем и идем косо и криво по майской жаре. Поверх юбки, чтобы скрыть неудачное место отреза, кое-как подшитые, нитки не те, да и руки не из того места растут. Поверх юбки надета материна кофточка, тоже с темными подмышками. Опять держи локти по швам. Студентка идет, как новобранец, опустив голову и наблюдая за своими зелеными зимними туфлями на толстой подошве, руки по швам, а кругом уже патриаршие пруды, вернее, дома над прудом. Пахнет нежной майской зеленью. Мимо шмыгают молодые люди и идут гордые девушки в летних платьях. Мильгром встречает заказчицу в своей комнатке где-то наверху, под палящими московскими небесами, где-то чуть ли не на чердаке, тихая Мильгром, большие влажные глаза, очень белая кожа и полное отсутствие зубов. Нос висит, зато подбородок вперед, как кошелек. На вид Мильгром уже старуха. Раскрыта швейная машинка, мелькает сантиметр, и тихая Мильгром начинает длинный рассказ, а сама записывает тот самый объем груди. О своем сыночке, о красавце Сашеньке. Оказывается, Сашенька был такой красивый, что люди на улицах останавливались и однажды даже фотографировали его для конфетной коробки. Девушка видит на стене указанную перстом Мильгром фотокарточку. Ничего особенного. Маленький мальчик в матроске, большие черные глаза, тонкий изящный нос. Верхняя губа выступает козырьком над нижней. Трогательный кудряш, но не более того. Губы тонковаты для ангелочка. Рот у него мильгромовский. В данное время у девушки не то что мыслей о ребенке, еще и друга-то нет, ухажера, кавалера, несмотря на солидные 18 лет. Все, наука, наука, экзамены, библиотека, столовка, грубые зеленые туфли, коричневое шерстяное платье с выленившими мамиными подмышками. Страх сказать. Девушка равнодушно смотрит на стену и видит еще один портрет, увеличенную фотографию, видимо, на паспорт, ибо с уголком портрет тщедушного офицерика в большущей фуражке. Это он же, Сашенька, уже вырос. Пока обмеряли объемы талии, пока записывали и критически смотрели на порезанные в кривь в кость куски материи за рубль 20. И Сашенька уже женился, и есть внучка Ася Мильгром. Далее старуха Мильгром успокаивает студентку, что не она одна, такая корявая, что сама Мильгром тоже в молодости была неумеха, ничего не могла, ни яичницу, ни суп, ни пеленку подрубить, а потом научилась, жизнь научила. На каком-то этапе длинного и хвастливого рассказа о Сашеньке надо уже уходить, а платье останется и будет дошито завтра. Через 3 дня девушка, которая боится выйти на улицу в своем чудовищном наряде и не умеет ни хорошенько постирать, ни погладить, ни пришить, полные слез глаза и лежание с книжкой, собирается, наконец, идти к Мильгром и говорит матери: «Иду к Мильгром». «Она несчастная», — откликается мать. «Такая несчастная жизнь у нее, у Мильгром. Муж ее буквально бросил молодую, отобрал у нее ребенка, маленького ребеночка, и не разрешал с ним встречаться. То есть, как бросил, он сначала взял Мильгром из буквально литовской деревни. Она была необыкновенной красоты, 16 лет, но по-русски не говорила, только по-еврейски и по-польски. А потом он развелся с ней, тогда было так можно, свобода. Пошел и развелся. И он привел к себе в комнату другую женщину. А Мильгром сказал уходить, она и ушла. Ей было 18 лет. Мильгром чуть с ума не съехала, все дни и даже ночи проводила напротив, на улице, под своим бывшим окном, чтобы увидеть ребенка. А Регина ее нашла. Мильгром уже лежала на бульваре вся черная. Регина же выступала за всех угнетенных. Она устроила ее в больницу, потом взяла к себе домработницей. Мильгром спала у нее в коридоре. Потом, когда Регину арестовали, Мильгром пошла на швейную фабрику ученицей, заработала себе какие-то копейки на пенсию, и вот комнатку дали. Девушка рассеянно слушает, потом идет к Мильгром, не вникая в информацию, и видит всю ту же каморку под крышей, где сладковатый запах старых шерстяных вещей буквально удушает при жаре. Все плавится в лучах жаркого заката. Мильгром достает чашки, приносит с кухни чайник, и они пьют чай с черными солеными сухариками, роскошью нищих. Мильгром опять хвастливо рассказывает о сыне Сашеньки. Сияющее лицо Мильгром обращено к стене, где висят 2 фотографии. Причем, думает девушка, если мама правильно говорила, откуда у Мильгром фотографии? Сашенька взрослый, смотрит со стены, замкнуто, холодно, в расчете на офицерский документ. Фуражка торчит, как седло, над большими черными глазами. Здесь-то он уже очень похож на мать. Какими слезами, какими словами вынудила Мильгром своего Сашеньку подарить ей снимки? Мильгром счастливо вздыхает под своей стеной плача, а затем радостно сообщает, что у Асеньки уже выпал первый зубик. Все, как у всех, есть и у Мильгром. Девушка надевает платье, смотрится в зеркало, выбирается из сладковато-затхлого запаха вон, наружу, на воздух, на закат, проходит мимо многочисленных окон и подъездов, где, как ей кажется, обитают одни Мильгром, идет в новом прохладном черном платье, и счастье охватывает ее. Она полна радости, и Мильгром полна радости за своего Сашеньку. Девушка в самом начале пути движется в новом платье, на нее уже смотрят и так далее. Через 5 лет появится у ее дверей мальчик с кустом роз, где-то ночью вырвал, а Мильгром явно в конце. Но может наступить время, и девушка мелькнет в конце Малой Бронной в совершенно ином образе. Будет носить в сумочке фотографии своего взрослого сыночка и хвастливо рассказывать о нем на скамейке, на патриарших. А позвонить лишний раз не решится, а самому ему некогда. Черное платье мелькает на светлой, майской, Малой Бронной, при полном закатном свете. И вот все, день догорел. Мильгром, вечная Мильгром, в старческой комнатке, среди старых шерстяных вещей, сидит как хранитель в музее своей жизни, где нет ничего, кроме робкой любви. О, счастье! Две маленькие женщины думали про себя, что они уже старухи, 22 года. И одна была как Брижит Бардо, русский смуглый вариант. Все в большом порядке, и мальчики смотрят со значением. А другая была пришей кобыле хвост, подруга, преданная и любящая, подколодная змея, которая обожала свою Марусю до такой степени, что заодно влюбилась и в ее мальчика Боба, и иногда они втроем ходили куда-нибудь в гости к Бобе, знакомым художникам и поэтам. Черненькая Маруся, высокая как трость, глаза — прожекторы. Посмотрит — осветит, а рядом ее ядовито-вежливый Боб, тоже худой и высокий, мечта многих девушек. Руки плетьми, глаза запавшие, зубы волчьи, когда ухмыляется, большие, белые и острые. И тут же, в притирку, всегда это малозаметное, как она думает про себя, хотя тоже не лыком шито в любом другом месте, но не рядом с ними. Тут все идет в тартарары, смотрит на свою Марусю и думает, все взоры только на нее, и правильно. И что прикажешь делать в такой ситуации, когда вот они, мечты, сбылись? Ее взяли с собой в гости, в такой дом. Народ отмечает Первомай, бренчит гитара. Скоро ее грохнут об угол. Поэты читают в темной спальне при свече. Бродят бородатые в свитерах Хемингуэя, художники и писатели. Но ни один не нужен, вообще ничего не нужно этой бедняге. Стоит она с бокалом сухаря в руке, у книжных полок, нервничает. А Маруся и Боб пошли покурить на балкон. Там далеко видно ночную Москву. Идут ранние 60-е годы. Скоро многих посадят, многих из тех, кто тут пирует. Начнутся лагеря, ссылки, обыски, эмиграция, подполье в виде кочегарок, диспетчерских, при больницах и сторожевых комнатушек с телефоном и топчанчиком. Короче, все разлетится.